Совершенно верно. Но чтобы подобраться к ней, мы вступили в контакт с ее мужем, потому что к нему более хороший подход. Он тоже врач, живет в Гамбурге. Фамилия его Лупинус. Он рассказал нам, как попали к нему эти медальоны. Медальоны? У него разве были два? И он ничего не знал о существовании потайных отделений? Да. Оба медальона достались ему от первой жены, которая умерла. А знаете, как она умерла? Погибла во время той же аварии, что и упомянутая шпионка Симона Ален. Короче говоря, это одна и та же женщина. Таким образом, мы полностью можем быть уверены, что во втором медальоне, принадлежавшем женщине-врачу из Берлина, действительно находится вторая часть микрофильма. Итак, Симона Ален, она же Ютта Лупинус, таким хитрым способом пересняла оригиналы документов, прежде чем их сжечь. Микрофильмы она спрятала в медальонах. Оба находились в одном из чемоданов, которые остались целы после аварии. «Прекрасно», — произнес полковник. «Ваш доклад чрезвычайно интересен, но не позволяет нам продвинуться вперед. Второй медальон в наших руках?» «Вы сказали, что нет. В чем же дело?» «Господин полковник, вспомните о моих словах. Я говорил о двух провалах. Появлении агента ЦРУ и исчезновении нашей берлинской сотрудницы. Продолжайте. Когда эта сотрудница еще работала на нас в Берлине, а что, собственно, с ней случилось? Вы сказали, что она исчезла? Не можем же мы позволять нашим людям ни с того ни с сего исчезать. Нам еще не удалось установить, что с ней произошло. Во всяком случае, мы успели узнать от нее, что женщина и врачом также интересуется ЦРУ. Цель, очевидно, та же самая — медальон. Наш след, кажется, тоже нащупали. Это доказывает слежка Ричарда Дэвиса. И тут вся история переходит в такой аспект, который выше моей компетенции. Если мы продолжим поиски второй части, то это практически будет означать борьбу против ЦРУ. Оно, как кажется, тоже проявляет интерес к этим секретным материалам. Ну, конечно, не с той же целью, как у нас, а скорее с обратной. Мы хотим использовать материалы против Деголя. Если мы это сделаем, то нанесем удар по Деголю, но в равной степени и по американскому правительству. А это ЦРУ хочет предотвратить в любом случае. Да, тут вы правы. То есть вы чертовски правы. А поскольку Деголь в ссоре с Вашингтоном, мы не можем проводить ту же политику. Оставайтесь в своих рамках, милейший. Высокая политика не ваше дело. Я поговорю с Тиксье. Ну, вероятно, придется установить контакты с противной стороной, то есть с ЦРУ. Необходимо заключить с ним соглашение о том, что оно предоставит нам материалы, а мы воздержимся от любой антиамериканской публикации. Судя по положению вещей, это будет возможно. Мы используем только те места, которые направлены против Деголя, а США оставим в покое. Хорошо, что вы обратились к нам, а то пошли бы разговоры в дипломатических кругах. А как мне теперь держаться? Продолжать охоту или ограничиться только сбором информации? Значит, медальон все еще в наследстве убитой? Нам нельзя его изъять оттуда?» «Вряд ли. Он депонирован в банке. Правда, наследник этот Лупинус в наших руках. Он, конечно, получит медальон и...» «Так, понимаю. Поэтому и...» «Совершенно верно. Это была единственная возможность». «Угу». Полковник подумал, а затем гневно взглянул на собеседника и прошипел. «Надуть меня хотите? Наши люди вчера или позавчера уже купили медальон в Гамбурге. Считаете меня идиотом?» «Это был промах, господин полковник. Уловка нашей сотрудницы, предательницы, по всей вероятности». «Что такое? Медальон был пуст?» «Он действительно был пуст. Не мог не быть пуст, потому что это был наш медальон, полученный от владельца ломбарда. Мы дали его сотруднице для маскировки». «Ну-ка, поподробнее, милейший». И когда мы поняли, что у мужа, у доктора Лупинуса, ничего не добиться, то послали свою сотрудницу прямо в Берлин. Там она выдавала себя за Аннет Блумер. Это подруга пасынка женщины-врача. Он учится в Париже. Сперва ей было дано задание подменить тот медальон нашим, из которого мы уже вынули секретный материал. Поэтому мы и дали его ей. Кроме того, он должен был служить своего рода доказательством. Однако она сообщила нам, что фрау Гроллер депонировала медальон в банковском сейфе. И так нам пришлось прибегнуть к крайности. По нашему приказу сотрудница убила Эрику Гроллер, чтобы медальон попал к ее мужу, а тот был у нас в руках. Но с этой ночи наша агентка бесследно пропала. Мы не знаем, что произошло в Берлине. Кроме того, пока я находился в США, разыгралось следующее. Двое моих людей получили известие из Гамбурга о том, что одному тамошнему адвокату, подкупленному нами, какая-то женщина предложила медальон. Они немедленно выехали туда и купили его. Но это была другая женщина, а не пропавшая сотрудница, как они сперва думали. А медальон, как я уже сказал, оказался нашим, то есть тем, какой мы дали лже-Аннет. «Неужели ваши люди не могли схватить эту женщину и выведать, как к ней попал медальон Аннет?» Оба Кондансо вскрыли медальон лишь после того, как незнакомка ушла. «Ну, махровая глупость! Выбросили денежки на ветер, организовали настоящие уличные бои и подняли на ноги полицию. И все только для того, чтобы получить собственный медальон?» Старику оставалось только кивнуть головой. Майор Рифорд праздновал свое 56-летие. То есть ему просто стукнуло 56. А о праздновании нечего было и думать. Перед ним лежало 11 убористо исписанных страниц отчет о деле «Медальон». Он выступил с этим докладом перед узким кругом наиболее высокопоставленных офицеров. Они задавали вопросы, требовали разъяснений и не скупились на упреки. А тем не менее, в целом все прошло благополучно, лучше, чем он ожидал. Его не понизили в звании и не выгнали с работы. Ради этого он отделался тремя виновными — номером 29, Ричардом Дэвисом и этим глуповатым начальником отдела из Парижа, которого все равно пора было сдать в утиль или перевести в бухгалтеры. Ну, собственно говоря, «есть чему порадоваться», — подумал майор, но вспомнил о Каролине Диксон и помрачнел. «Я не хотел этого», — сказал он самому себе, и он действительно этого не хотел.